Ну вот, и этот обиделся. Но ведь актриса откуда-то узнала о нем. Михаил, я же вам говорил, что вопрос будет дурацким. Не обижайтесь. Скверная эта история. Ахилла вопросительно посмотрел на него, но Пустельга не стал ничего пояснять. На душе было мерзко. Этого звонка не должно было быть. А если он все-таки случился, значит, начиналась какая-то игра, в которую Сергею играть очень не хотелось. Настроение было испорчено, причем надолго. Следующий день не прибавил оптимизма. Сергея вызвали к наркому. У Ежова он застал нескольких начальников отделов и двух заместителей, включая товарища Фриневского. Нарком вяло поблагодарил Пустельгу за проведенное расследование и умолк, не сказав больше ни слова. Зато говорили другие. Как и ожидалось, арест и отстранение ряда опытных сотрудников не добавили Сергею популярности. От Пустельги требовали прямых доказательств, что кто-то из арестованных – агент Ван Дея. Сергей вновь услышал знакомые слова о машинистке, секретарше или курьере. В предательство кого-либо из опытных работников никто верить не хотел. Фриневский не проронил ни слова и просидел все совещание, отвернувшись. Сергей понял, что тот уже знаком с его рапортом. А между тем в столице продолжали происходить странные события. Еще одна группа подозреваемых сумела уйти из-под ареста. За одним из них следили, но беглец сумел уйти буквально из-под носа. Не лучшими были новости из Франции. Иностранный отдел информировал, что в парижских газетах продолжают появляться публикации о репрессиях в СССР, причем авторы располагают самой достоверной и подробной информацией. Особенно опасной была статья, где освещались подробности процесса над Каменевым и Зиновьевым. По непроверенным данным, готовилась к печати книга, в которой ожидалось нечто еще более опасное. В довершение всего от Пустельги потребовали отчета о поимке Корфа. Таинственный беглец был, по общему мнению, главным организатором взрыва на Мещанской. С совещания Пустельга вернулся взмокший. Дело не ладилось. Сергей сел за составление запроса в Ленинградское управление по поводу подозрительных аварий на заводах, отправил Ахилла разбираться с бежавшими инженерами и зашел в иностранный отдел, но ничего нового узнать не удалось. Заместитель начальника, высокий седой альбинос, с совершенно русским именем-отчеством Василий Ксенофонтович, угостил Пустельгу чаем и долго уверял старшего лейтенанта, что все необходимое делается. Двое опытных работников посланы в Португалию, чтобы найти исчезнувшего Тургула. Еще один командирован в Харбин. Увы, результатов пока нет. Ахилла вернулся к вечеру и на расспросы только махнул рукой. Дело оказалось хуже, чем выглядело в сводках. Будущие жертвы были осведомлены не только об аресте, но знали даже его сроки. Им удалось уничтожить все документы, попрощаться со знакомыми и даже забрать кое-что из вещей. Почти всех забирала машина. Большое черное авто без номеров. Однако ни сотрудники НКВД, ни автоинспекция ничего не смогли узнать о таинственном автомобиле. Тот, кто бежал из-под слежки, молодой сотрудник конструкторского бюро, недавно арестованного Туполева, вовсе не бежал. Он просто вошел в подъезд и сгинул. Ни на крыше, ни в других подъездах, ни на улице обнаружить беглеца не удалось. Выходило нечто странное. За это время исчезло несколько десятков человек, и никто из них не был найден. Более того, не объявился за границей, куда они все якобы были переправлены. Выходит, их действительно прятали. Но где? В исчезнувшем доме Полярников? Сергей не выдержал и направил Карабаева в экономический отдел, где в свое время расследовали дикую историю с пропавшим домом. Но лейтенанта вновь не подпустили к делу. Более того, посоветовали не заниматься домом Полярников, а лучше вообще выкинуть его из головы. Это было уже чересчур. Пустельга швырнул на стол очередную папку с документами и потянулся к лежавшей на столе пачке Казбека, оставленной Михаилом. Пальцы сжали папиросу, но он все же сдержался и аккуратно положил ее на место. Курево не поможет. Просто он не справляется, и точка. Пустельга подождал, пока его сотрудники займут привычные места за столом, и нерешительно начал. «Товарищи, я хотел вам сказать... В общем, не получается у меня. Как посоветуете? Может, написать рапорт? Прекратите, Сергей, поморщился Ахилла. Не справляйтесь. Мы, между прочим, тоже не справляемся. И покойный Айзенберг. И весь наркомат, добавил Прохор. Так чего всем нам в библиотекарь идти? Странная фраза лейтенанта Карабаева могла объясняться только впечатлением, оставленным чтением романа Виктора Гюго. Вандею разрабатывать не один месяц, продолжал Ахилла. Тут нужен не только ум, но и крепкие нервы. Вы же занимались резидентурой, Сергей. Вспомните, вы посылаете агента и ждете. Неделю, месяц, полгода. Это другое дело, покачал головой Пустельга. Вражеская банда орудует прямо под боком, а я как слепой. И ничего вы не слепой, Сергей Павлович, рассудительно заметил Прохор. Это вы от усталости. По себе знаю. Как переработать, все кажется, что обратно в участковые пора. Пусть вас успокоит одно соображение, хмыкнул Михаил. Если вас сменят, то на ваше место могут назначить человека из Вандеи. Так что в любом случае лучше остаться. Шутка была невеселой, да и шутил ли Ахилла? Встряхнуться надо, продолжал Карабаев. Я сегодня в театральную кассу зашел. Насчет большого. Взяли Прохор, оживился Сергей. Приятно было подумать о чем-нибудь, не имеющем отношения к службе, особенно в театре. Ага, 3 билета на воскресенье, опера. А на что, заинтересовался Ахилла, что-нибудь новое? Опера, Карабаев замялся, прогрессивного итальянского композитора Джузеппе Верди. Посвящена национально-освободительной борьбе народов Африки против древнеегипетской агрессии. На Аиду, огорчился Михаил. Ну, Прохор, ну хоть бы со мной посоветовались. А в чем дело, удивился Пустельга, вам Аида не по вкусу? Да по вкусу мне Аида. Сергей, это очень старый спектакль, декорации разваливаются, поет второй состав, а то и третий. Мы же большой даже не почувствуем. И очень даже почувствуем, упрямо возразил Прохор. Я справки навел. В этом третьем составе поют выпускники этой, как его, ну, где учат? Консерватории, подсказал Сергей. Точно. У них голоса не хуже, чем у прочих. Просто их не пускают никуда. Давят молодежь. Да, лейтенант Карабаев явно был человеком дотошным. Даже Ахилла больше не возражал. Пустельга же, ни разу не слушавший Аиду в Большом, и вовсе не смущался старыми декорациями. Он вспомнил Ташкент, редкие гастроли третьеразрядных исполнителей, жалкую самодеятельность. Аида в Большом по сравнению с этим казалась чем-то недостижимым. Конец недели оказался неожиданно спокойным. Пустельгу никто не торопил, более того, его вновь пригласил Ежов и намекнул, что спешка в подобном деле едва ли необходима. Нарком обещал помощь, какая только потребуется. Перемена тона была разительна. Не иначе кто-то всесильный заставил нетерпеливое начальство оставить в покое руководителя группы Вандея. В субботу перед самым окончанием рабочего дня Пустельго вызвали в хозяйственное управление, сообщив, что ордер на квартиру он сможет получить в следующий вторник. Новость сразу же подняла настроение. Получить квартиру в его возрасте и звании, да еще после неполного месяца службы в столице. Про квартиру он решил пока никому не говорить, чтобы сразу же пригласить своих сотрудников на новоселье. В общем, к воскресенью Сергей чувствовал себя и вовсе неплохо. В отличие от мхатовской премьеры, Аида не вызвала наплыва зрителей. В основном сюда пришли те, кого случайно занесло в столицу. Командировочные, иногородние студенты, мелкая провинциальная интеллигенция. Вызолоченные, отделанные бархатом ложи были пусты. Народ теснился на галерке, где билеты подешевле. Первые ряды были также почти свободны. Сергея, впрочем, это не смутило. Большой оставался большим. В зале начал медленно гаснуть свет. Из оркестровой ямы несли звуки настраиваемых инструментов, когда Ахилла, уже несколько минут оглядывавший зал, в поисках знакомых, внезапно хмыкнул. «Отец, командир, взгляните. Ложа справа». Сергей обернулся, темнота уже окутывала зал, но он успел заметить бледное знакомое лицо, руку, лежавшую на барьере. Человек казался призраком, медленно исчезающим в подступавшей тьме. «Бертяев!» Пустельга даже пристал. «Не может быть!» «Почему не может?» — удивился Михаил. Он обожает Аиду. Ни одной постановки не пропускает. Эге, да он не один. Любопытствовать не было времени. Оркестр заиграл увертюру, тонко запели скрипки, огромный занавес, украшенный золотыми гербами Союза, медленно пополз вверх. Пели, вопреки всем опасениям, неплохо. Дотошный Карабаев в очередной раз оказался прав. Исполнители были молоды и красивы, ничуть не напоминая тучных старцев и старух, изображающих на сцене пылких влюбленных. Впрочем, сравнивать Пустельге было почти что не с чем. Он лишь однажды слушал Аиду в Харькове, где гастролировала какая-то провинциальная труппа. О бывшем селькоре не приходилось и говорить. Прохор слушал серьезно, чуть нахмурясь, словно присутствовал на важном допросе. Ударил фанфарный марш. Сергей, всегда испытывавший волнение от громкого надмирного голоса труп, откинулся на спинку кресла, и тут его взгляд скользнул вправо, в сторону Бертяйской ложи. Он вновь увидел драматурга. Тот сидел, возвышаясь над невысоким креслом. Красивое лицо по-прежнему казалось бесстрастным и спокойным. Впрочем, Сергея удивило нечто иное. Ахилла не ошибся. Афанасий Михайлович пришел на спектакль не один. Она была все в том же темном платье, и лицо ее казалось таким же невозмутимым и холодным. Пустельга поспешил отвернуться. Наверное, та, которую он встретил на мхатовской премьере, тоже была любительницей Аиды. В антракте Ахилла принялся допрашивать Прохора по поводу классовой сущности музыки Верди. Карабаев самым серьезным видом осудил мелкобуржуазную ограниченность великого драматурга, игнорировавшего пролетарский мелос и передавшего Аиду для исполнения в момент открытия Суэцкого канала очередной затеей мирового империализма. Пустельге внезапно почудилось, что его подчиненные просто подшучивают, и вовсе не друг над другом. Внезапно в фойе прямо перед ними появилась знакомая высокая фигура. Бертяев медленно шел по проходу, опираясь на массивную трость. А рядом с ним... «Ага», — удовлетворенно заметила Хила. «Желаете познакомиться, товарищи?» И, дожидаясь ответа, шагнул вперед. «Микаэль, вы?» На бесстрастном лице Бертяева внезапно появилась улыбка. «Так и знал, что вас встречу», — Ахилла заговорчески усмехнулся. «Вы же вроде старосты в клубе поклонников Аиды. Афанасий Михайлович, это мои коллеги». Последовало представление. Каждый был удостоен короткой улыбки и крепкого рукопожатия. Затем Бертяев обернулся. «Товарищи, прошу знакомиться. Артамонова Виктория Николаевна». Ахилла шаркнул ногой, словно старосветский жуир прошлого века, и внезапно к крайнему смущению Сергея приложился к ручке. Впрочем, Виктория Николаевна вовсе не была смущена. Снова улыбка, и вот ее рука протянулась к Пустельге. «Сергей!» Он вновь почувствовал себя не в своей тарелке. «Лейтенант Карабаев!» Прохор стал по стойке смирно и щелкнул каблуками. Пустельга мысленно обозвал себя растяпой. Даже представиться как следует не сумел. «Сергей Павлович, вы, если не ошибаюсь, командир Микаэля?» Этого вопроса Пустельга не ожидал. Выходит, Бертяев знает о нем, ведь свое имя и отчество Сергей не называл. Когда Микаэль узнал, что у него будет новый командир, то собирался проситься обратно в театр. Виктория Николаевна с улыбкой перевела взгляд с довольного Ахилла на растерянного Пустельгу. Сергей вздохнул. С ним шутили. «Надо отвечать». «Ну, Афанасий Михайлович, Виктория Николаевна, старший лейтенант Ахилла преувеличивает. Я, конечно, суров, зато справедлив. 40 минут физзарядки, чистка сапог непосредственному начальству». Казарменный непритязательный юмор был воспринят благосклонно. Сергей представил, как выглядит со стороны. Провинциальный бурбон, которому по нелепой случайности выпало командовать рафинированным душкой Микаэлем. «Никогда не любил физзарядку», — покачал головой Бертяев. «Вы, Сергей Павлович, не глумитесь особо над Микаэлем. Он натура тонкая, ранимая». Ранимая натура Микаэль Михаил испустил томный вздох. «Хорошо», — Пустельга мобилизовал все свое чувство юмора. «Но вы же понимаете, товарищи, служба, она порядка требует. Так сказать, хоть безобразно, зато единообразно». Снова улыбки. Сергей покрылся потом. Он знал, как допрашивать интеллигентов, как вербовать, навести легкую беседу. «Мы с Михаилом были на премьере Кутаиса. Мне... нам очень понравилось». «Вот как?» — брови Бертьева взметнулись вверх. «Это очень серьезное признание, Сергей Павлович. Но раз вы так глубоко завязли, то приходите как-нибудь ко мне, все втроем. Побеседуем». «Товарищ Бертьяев, ваши пьесы не видел, виноват. Был в командировке, внезапно выпалил Прохор. Мне можно будет прийти?» «Тяжелый случай», — с самым серьезным видом вздохнул Афанасий Михайлович. «Вам, лейтенант Карабаев, придется выслушать пьесу в авторском исполнении. Сочувствую». «Ничего, товарищ Бертьяев», — охотно отозвался сибиряк. «Я недавно целый роман прочел за 5 дней». «Преклоняюсь». Драматург крепко пожал руку лейтенанту. Тот усмехнулся в ответ, и пустельга понял, что бывший селькор прекрасно умеет входить в доверие, даже к подобной рафинированной публике.